а убил. «Но все же можно узнать?» — снова повысил голос Динар. «Можно-то можно, но к делу прилепили двух сопляков из честных. Они загребли и никого не допускают. А начальник у них — сволочь, такая же, как они. Но не в этом дело. Это узнается. Ты что, не понимаешь, что у нас все лопается? Дурень, пьянь!» Динар заорал. «Ну-ну, полегче на поворотах, а то в канаву слетишь. А ты не пьянь? Ты святой. Ой, держите меня, сейчас упаду!» Динар, видимо, не протрезвел. Произошла то ли потасовка, то ли что-то еще, потому что Проскурников, запыхавшись, сказал. «Короче, если ты от этого дела уходишь, мотай отсюда немедленно. Ты никогда не знаешь, когда час потехи, а когда дело. У тебя все в каше». Динар сказал уже тихо. «Ладно, ты же сам прекрасно понимаешь, что никуда я не денусь, потому что ты без меня здесь ноль без палочки. И ты это знаешь. Давай, излагай». Проскурников тоже притих. Эмоции уже не лезли из него. Он сказал. «Излагать, собственно, нечего. Мы без Севера. Как и что, выясним и накажем, кого надо. А теперь надо думать, как быть». Они помолчали. Динар сказал. «Завтра прилетает Наташка. Сразу она в присутствии не пойдет. Там нечего делать, каникулы. Надо не упустить момент, когда она явится, и сразу же прийти с соболезнованиями и с разговором, как и что. Пусть расскажет свою версию. Врать, конечно, будет безбожно, но надо иметь и ее вариант. А потом, может, и сами расколемся, кто такой был ее любезный, ныне покойный сыночек Сандрик, по-нашему Север. Думаю, стоит. Пусть ее тряханет как следует. Припугнем и вторым сынком. В общем, надо действовать резко и быстро. Хватит тянуть кота за хвост». Динар вдруг расхохотался и пропищал. «А то кот будет плакать». «Ладно», — уже серьезно сказал он. «Что Севера нет, плохо, но план не отменяется, и Севера заменим». «Кем?» — как-то сразу спросил Проскурников. «Кто спрашивает, тот и отвечает». Опять ерничая, откликнулся Динар. Чем-то он был очень доволен. «Не понял», — сухо заявил Проскурников. «Тобой заменим», — простенько ответил Динар и стал что-то чавкая жевать. Видимо, во время разговора он попивал и потому веселел. «Почему это я?» — возмутился Проскурников. «А не ты, к примеру». «Потому что мне нельзя, дружочек ты мой. Я начальник, как говорили в СССР, руководитель проекта. А ты мой подчиненный, тем более, что дело это тебе знакомое. Я ж тебя не уголек в шахту рубать посылаю. Тихо убрать старого пня. А может, наоборот, громко. Но это мы еще обсудим. Это детали. Значит так. Соболезнуем Наташке, пугаем ее, как зайца на гону, и запускаем к старикану. И чтоб никаких промашек. Быстро. А там поездка или что-то другое. Говорю же, это детали. Главное, Наташка. Кто знает, может, это к лучшему, что Севера кокнули. Все равно ведь не жилец». Динар хохотнул. «А так он нам еще послужит. Представляю, что она сейчас испытывает.